Дорогие братья и сестры, я сегодня хочу поделиться свидетельством, оно не мое, я его услышала, но оно о молитве, я все о молитве. Вот. Одна женщина зимой шла, думала, что она дорогу помнит, шла и сбилась с дороги. Сбилась, стала проваливаться в снег по коленам. Вытаскивать ноги тяжело, но она шла, думала, что вот сейчас она выберется. И уже я сама знаю, что такое по колен проваливаться идти в снегу. Тяжело очень. И она, в общем, стала падать, но понимала, что надо идти, иначе замерзнешь. Вот она говорит, я падала то на бок, то на спину. Вот. И вот в конце концов она упала, но, говорит, я упала на колени и уже не могла встать. И только тогда я думаю, Господи, что ж я к тебе-то не обратилась, чтобы ты мне помог как-то найти дорогу. И она помолилась и выбралась на какой-то холм и оттуда увидела огоньки. И возблагодарила Господа и добралась до жилья. Слава Господу! Вот нам надо тоже не забывать, вот братья как раз это самое говорят о том, что не забывать о Господе и в своих нуждах, и в своих скорбях, и в своих трудностях, и в радости тоже самое главное, вот в успехе. Вот, потому что чаще всего вот, мы забываем, когда нам очень хорошо, а поблагодарить надо именно и в этот момент. Слава Господу! Еще хочу сказать, вот я жила долго на севере, и там мы собирались в квартире, маленькая такая группа, вот, и все время, идя в собрание, нужно вот было с чем-то идти, чем-то делиться, вот как братья говорят. Поэтому вот я сегодня вышла из дома и думаю, Господи, а я сегодня с чем иду? И вот потом, пока ехала, все думала, с чем я иду в собрание. Вот. И вдруг мне вот это свидетельство пришло о молитве. И думаю, надо поделиться. Это очень важно, что вот выбился из сил, упал на колени, и только тогда вспомнила о Господе. Всегда надо помнить, Господь всегда с нами. Аминь.